Население леса Трех Ветров и его окрестностей с каждым днем убывало. К исходу лета оно составило лишь половину прошлогоднего. Некоторые виды животных исчезли из этих мест безвозвратно. Три ночи спустя, после посещения стройки, Оха приснился сон. Кошмар, ужасом сдавивший ей горло, заставивший сердце лихорадочно колотиться. Ей снилось, что она бредет по залитой светом равнине. Вдруг, откуда ни возьмись, что-то черное преграждает ей путь. Глава 11. Тяжелый летний зной повис над полями, словно придавив землю невидимой тяжестью. Над высохшими, потрескавшимися канавами жужжали тучи мух. Зверям, которые вышли на промысел, то и дело приходилось отдуваться. Им казалось, что носы их облепила влажная паутина. Сожженная трава хрустела, как сухая солома. Через пыльный свой между усадьбой и стройкой пробирался рыжий лис. По виду он несколько отличался от тех, кто обитали в этой местности. Мех у него был на редкость темный, поступь твердая, уверенная, голову лис держал высоко и гордо. Жители своего, удостоившие пришельца лишь беглыми взглядами, вполне могли принять его за шалопута, однако каждый, кто присмотрелся бы к путешественнику получше, непременно заметил бы, что лис так и рыскает вокруг внимательными оценивающими глазами. Он не просто осматривал окрестности, но выбирал место, подходящее для того, чтобы остаться в нем на всю жизнь. Если Камию и стал шалопутом, или, как говорили у него на родине, долгобродом, к этому его вынудили обстоятельства. У него не было истинного пристрастия к бродяжничеству, и в душе он оставался седуном, лисом, который стремится пометить участок величиной с квадратную милю и сказать себе: «Это моя земля, мой дом, здесь я буду жить, здесь я умру». Камио шел вдоль усадебной ограды. Сразу за красной кирпичной стеной начиналась стройка, где копошились люди в грязных протертых рубашках и разноцветных касках. Подойдя к литым железным воротам, за которыми начиналась широкая подъездная аллея, Ками увидел пса, громадного как тигр. Удивленный лис остановился, чтобы как следует рассмотреть чудовище. Таких он не встречал даже в зоопарке. То был настоящий собачий великан. При виде Камио на губах его запенилась слюна, а из мощной широкой груди вырвался низкий утробный рык. Американский рыжий лис решил, что не стоит искушать судьбу, и скользнул прочь за живую изгородь. Этому громили пару пустяков повалить ворота, решил Камио. И уж, конечно, лиса такой пес способен проглотить целиком и не подавиться. Да, эта собака наверняка явилась с темной стороны луны, мелькнуло в голове у Камио. Стычка с разъяренным великаном была бы безумием. Камио по праву не считал себя трусом, но лис ведь немногим больше домашней кошки, лишь на пару фунтов тяжелее. Немецкая овчарка, к примеру, в два раза крупнее средней лисы, а сен-бернар тяжелее лисы фунтов на 14. Но по сравнению с громадиной за воротами, самый здоровенный сен-бернар, пожалуй, показался бы щенком. Встретиться в бою с таким псом для Камио было все равно, что для кошки сцепиться со львом.